Глава 90. «Что с тобой, Ричард Паркер? Ты что, ослеп?» Я помахал рукой у него перед носом. Последние пару дней он все тер глаза и безутешно мяукал, но я не обращал внимания. Если в чем и не было недостатка на нашем столе, так это во всяческих хворях да болячках. Я поймал корифену. Мы уже 3 дня ничего не ели. Накануне к шлюпке подплыла черепаха, но втащить ее на борт не было сил. Корифену я разрезал пополам. Ричард Паркер смотрел на меня. Я бросил ему половину, думал, схватит ее на лету, но он и ухом не повел, пока рыба не шмякнулась ему в морду. Тогда он наклонился, понюхал слева, справа, наконец нашел и принялся есть. С едой мы теперь возились подолгу. Я заглянул ему в глаза. Вроде ничего особенного, только у внутренних уголков они слезились чуть больше обычного, а так ничего страшного по сравнению с тем, до чего он вообще докатился. От нас обоих к тому времени остались кожа да кости. Тут я сообразил, что ответ на мой вопрос в самом осмотре, которому я подверг его. Ричард Паркер и ухом не повел, когда я уставился ему прямо в глаза, точно окулист, а к такому пристальному взгляду никакой тигр не останется равнодушен, разве только слепой. «Бедный Ричард Паркер», — подумал я, — «скоро отмучается, и я с ним заодно». На следующий день я почувствовал в глазах какое-то жжение. Я тер их и тер, но от этого только сильнее они чесались. Мне пришлось хуже, чем Ричарду Паркеру. Вскоре глаза начали гноиться, а потом наступила тьма. И избавиться от нее я не мог, сколько ни моргал. Сначала появилось черное пятнышко прямо передо мной, в самом центре поля зрения. Потом пятно расплылось и затянуло мир сплошной пеленой. Утром следующего дня я уже не увидел солнца. Только в узкую щелку в верхней части левого глаза проник тоненький луч, словно в крохотное высокое оконце. К полудню я погрузился в беспросветный мрак. Я цеплялся за жизнь. Я тихо сходил с ума. Пекло было адское. Я так ослаб, что не мог больше держаться на ногах. Губы пересохли и потрескались. Слюна стала вязкой и смрадной, рот наполнился каким-то омерзительным вкусом, вся кожа горела, иссохшие мышцы ныли, руки и ноги, особенно ступни, распухли и постоянно болели. Я мучился голодом, а еды так и не было. Что же до воды? То Ричард Паркер пил так жадно, что мне в тот день пришлось ограничиться 5 крошечными глоточками. Но все эти физические страдания были ничто по сравнению с душевной пыткой, которая мне предстояла. Со дня, когда я ослеп, начались самые страшные муки. Не могу сказать, на какой именно день это случилось. Я ведь уже говорил, что время утратило всякий смысл. Должно быть, где-то между 100-м и 200-м днем, и я был уверен, что не продержусь больше ни дня. На следующее утро я перестал бояться смерти и решился умереть. Я пришел к печальному выводу, что не могу больше заботиться о Ричарде Паркере. Не вышло из меня служителя зоопарка. Мысль о том, что Ричард Паркер скоро погибнет, угнетала меня сильнее, чем неизбежной собственной смерти. Но я был сломлен, изможден в конец и действительно не мог больше ничего для него сделать. Меня покидали последние силы. Смертельная слабость разливалась по всему телу. До вечера мне не дожить. Чтобы облегчить себе расставание с жизнью, я решил утолить нестерпимую жажду, мучившую меня уже так давно, и выхлебал столько воды, сколько смог. Вот бы еще хоть кусочек съесть напоследок, но, видать, не суждено. Я устроился в середине шлюпки, прислонившись к скатанному краю брезента, закрыл глаза и стал ждать, пока испущу последний вздох. «Прощай, Ричард Паркер», — пробормотал я. «Прости, что подвел тебя. Я старался, как мог. Не поминай лихом. Папа, мама, дорогие мои, дорогой мой Рави, здравствуйте. Встречайте вашего любящего сына и брата. И часа не было, чтобы я вас не вспомнил. Скоро я снова увижу вас, и это будет самый счастливый миг в моей жизни». Вверяю судьбу мою в руки Бога, а Он есть любовь, и я люблю Его. И тут до меня донеслось. Тут кто-то есть. Поразительно, чего только не услышишь в одинокой тьме угасающего сознания. Звук без формы и цвета звучит так странно, когда ослепнешь, то и слышать начинаешь по-другому. Тут кто-то есть, вновь послышалось мне. Я сделал вывод, что сошел с ума. Печально, но ничего не попишешь. Беда не приходит одна, а безумие — самая подходящая ей компания. Тут кто-то есть. Назойливо повторил тот же голос. Что поражало в этом бреде, так это его необычайная внятность. Голос был своеобразный, скрипучий, с усталой хрипотцой. Я решил подыграть ему и отозвался. Конечно, есть. Всегда кто-нибудь да есть. Иначе кто бы мог задать такой вопрос? Я подумал, может, тут кто-то еще? Что значит кто-то еще? Да ты хоть понимаешь, где находишься? Если этот плод фантазии тебе не по вкусу, выбери другой. Слава богу, выбирать есть из чего. Плод, а неплохо звучит. Неужели никого нет? Цыц, я мечтаю о плодах. Плоды? У тебя есть фрукты? А можно мне кусочек? Пожалуйста, прошу тебя, всего кусочек. Я умираю с голоду. Не фрукты, плоды. Целый сад, выбирай на вкус. Целый сад? А можно мне? О, умоляю! Голос смолк. Видно, ветру и волнам наскучило издеваться над моим слухом. Какие они сочные, какие тяжелые и душистые, продолжал я. Ветви так и ломятся, до самой земли склонились. Только на одном дереве сотни три плодов, не меньше. Тишина. И опять этот голос. Давай, поговорим о еде. Вот эта мысль. Что б ты съел, если б мог заказать все, что угодно? Отличный вопрос. Я закатил бы пир горой, начал бы с риса и самбара, потом рис с черным далом, рис с йогуртом, потом... А я бы... Погоди, еще не все. Потом я поел бы острого самбара с тамариндом и самбара с зеленым луком и... Что? Не перебивай. Еще бы я сказал сагу из овощной смеси, овощную корму, картофельную масалу, капустная вода и масалу досай, острый чечевидный рассам и... Понятно. Погоди. Еще пориял с фаршированными баклажанами и куту с кокосом и ямсом, рисовые идли и вода и с йогуртом, овощные баджи и... Звучит очень, чуть не забыл, чатни, кокосовые чатни и мятные чатни, маринованный зеленый чили и маринованный крыжовник, и все это с обычными нанами, пападомами и парадхами, ну и, конечно, пури, звучит, стой, еще салаты. Салат из манго с йогуртом, салат из бами с йогуртом и самый обыкновенный салат из свежих огурцов. А на сладкое миндальный паясам и молочный паясам, оладьи с пальмовым сахаром, арахисовые тоффи, кокосовые бурфи и еще, знаешь, ванильное мороженое с горячим густым шоколадным соусом. И все. А запил бы я все это 10 литрами свежей, чистой, прохладной воды со льдом и чашечкой кофе. Звучит очень недурно. Ну да. А скажи мне, что такое куту с кокосом и ямсом? Неземное наслаждение, вот что это такое. Берешь ямс, тертую мякоть кокоса, зеленые бананы, порошок чили, молотый черный перец, молотую куркуму, семена кмина, семена китайской горчицы и чуточку кокосового масла. Поджариваешь кокос до золотистого цвета. Можно спросить, что, почему именно куту с кокосом и ямсом? Почему не вареный говяжий язык под горчичным соусом? Это же мясной, ну да, а потом требуха. Требуха, только что сожрал язык бедной скотины, а теперь хочешь и желудок? Именно, просто мечтаю о требухе по-кански, тепленькой, со сладким мясом. Сладкое мясо, это еще что такое? Сладкое мясо, это поджелудочная железа теленка. Поджелудочная железа, если ее обжарить, да протушить с грибным соусом, просто объедение. И откуда только брались эти отвратительные святотатственные рецепты? До чего же я докатился, если размышляю о корове с теленком, как о еде? Что на меня нашло? Может быть, встречный ветер отнес шлюпку обратно к той плавучей помойке? Ну, и какую еще гадость ты придумаешь? Телячьи мозги под коричневым масляным соусом. Что? Назад в голове? Суфле из мозгов? Мне уже дурно. Есть на свете хоть что-нибудь, чего бы ты не съел? Чего б я только не отдал за суп из бычьих хвостов? За жареного молочного поросенка, фаршированного рисом, колбасками, абрикосами и изюмом? За телячьи почки под соусом из сливочного масла, горчицы и петрушки? За маринованного кролика, тушеного в красном вине? За колбаски из куриной печени, за паштеты из свинины и печенки из телятины и лягушек. Ах, до чего же лягушек хочется! Меня сейчас стошнит. Голос умолк. Я дрожал от омерзения. Безумие в голове еще куда ни шло, но в желудке. Это уже нечестно. И вдруг меня осенило. — А стал бы ты есть сырую говядину с кровью? — спросил я. Еще бы! Обожаю мясо по-татарски, а свернувшуюся кровь мертвой свиньи, да хоть каждый день, только с яблочным соусом. Хочешь сказать, что съел бы любую часть животного? Все до последнего кусочка, студень из свиных обрезков с сосисками, целую тарелку. А как насчет морковки? Съел бы ты обычную сырую морковь? Ответа не последовало. Ты что, не слышишь? Морковку ты съел бы? Слышу, слышу. Если честно, будь у меня выбор. Нет, не про меня такая еда. Невкусно. Я расхохотался. Ну, так я и знал. Это не голоса в голове. И ничего я не спятил. Это Ричард Паркер со мной разговаривает. Кровожадный негодяй. Столько дней прожили бок о бок, а он, подлец, все отмалчивался, только перед смертью язык развязал. Побеседовать с тигром — вот это здорово! Меня тут же разобрало пошлое любопытство, вроде того, которым поклонники донимают кинозвезд. Слушай, а вот мне любопытно, скажи, ты убивал когда-нибудь человека? Сам-то я думал, что едва ли. Людоеды среди животных — такая же редкость, как убийцы среди людей. А Ричарда Паркера отловили еще тигренком. Но, как знать, не случалось ли его матери сцапать человека, пока его саму не сцапал водоклеп? М? Ну и вопрос, — возмутился Ричард Паркер. А что такого? Резонный вопрос. Да ну, конечно. Интересно, почему это? Ну, такая уж у тебя репутация. Да ну, а ты что, не знал? Нет. Ну, раз ты сам не видишь, скажу тебе прямо. Да, именно, такая у тебя репутация. Так что, случалось тебе людей убивать? Молчание. Ну уже, скажи правду. Да. О, прямо мороз по коже. И скольких ты? Двоих. Ты убил двух человек, мужчину и женщину. Сразу? Нет, сначала мужчину, потом женщину. Чудовище. Ну и весело, небось, тебе было. Небось, позабавился, слушая их вопли. Ничего подобного. Ну и как они тебе? Как они мне? Да не будь ты таким тупым. Пришлись они тебе по вкусу. Нет, так я и думал. Говорят, животному надо время, чтобы к этому пристраститься. Так зачем же ты их убил? Нужда заставила. Вот они ковы, нужды и чудовища. Хоть раскаиваешься. Все было просто. Или они, или я. Вот они, нужды чудовища во всей своей аморальной простоте. Но хоть теперь ты раскаиваешься. Я это сделал под влиянием момента. Это была случайность. Инстинкт, вот как это называется, инстинкт. Но все-таки ты ответь мне, теперь ты раскаиваешься? Я об этом не думаю. Ну вот животное, как оно есть, по определению. В этом весь ты. А ты кто? Я человек, да будет тебе известно. Надо же, сколько спеси! Это просто факт. Значит, ты бросил бы первый камень. А ты когда-нибудь пробовал утхапам? Нет, но ты расскажи, что это утхапам? О, это такая вкусная штука! Звучит превосходно. Расскажи еще. Утхапам обычно делают из обрезков теста, но редко когда остатки кулинарной роскоши оставляют по себе такие роскошные воспоминания, как... Так и чувствую его вкус. Должно быть, я спал. Вернее, бредил в предсмертном забытье. Но что-то меня беспокоило. Что именно? Я и сам не понимал. Но умереть спокойно оно не давало. Ага, все ясно. Я сообразил, в чем загвоздка. Эй! А! Слабо откликнулся Ричард Паркер. Почему у тебя акцент? Какой еще акцент? Это у тебя акцент. Ничего подобного. Ты произносишь «В» как «З». Я «З» произношу как «З», как положено, а ты мямлишь, будто у тебя полон рот теплых камешков, у тебя индийский акцент. А ты будто не английским языком говоришь, а дрова пилой пилишь, у тебя французский акцент. Ты уже ни в какие ворота не лезла. Ричард Паркер родился в Бангладеш, а вырос в Тамилнаде. Откуда же он набрался французского акцента? Ну, ладно, допустим... Пондишерри был когда-то столицей французской колонии, но никто не заставит меня поверить, что звери из нашего зоопарка были завсегдатаями Альянс Франсес на Рю-Дюма. Вот так загадка. В голове опять все смешалось, и я провалился в какой-то туман. Я очнулся, как от толчка. Тут кто-то есть. Этот голос, звучавший у меня в ушах, вовсе не ветер со странным акцентом, и не зверь, обретший дар речи. Это был кто-то еще. Сердце отчаянно заколотилось, из последних сил стараясь разогнать кровь по истощенному телу, а сознание из последних сил попыталось проясниться. «Наверное, просто эхо!» — донеслось до меня едва слышно. «Погоди! Я здесь!» — выкрикнул я. «Надо же, эхо в открытом море! Нет, это я! Да когда же это кончится? Друг мой! Я умираю. Постой, не уходи!» Я уж почти ничего не мог расслышать. Я завопил, он тоже завопил. Это было уже чересчур, впору и в самом деле спятить. И тут меня осенило. «Меня зовут!» — прорал я в лицо стихием на последнем дыхании. «Писин Молитор Патель! Уж имя-то эху нипочем не придумать! Слышишь меня? Я Писин Молитор Патель, всем известный попросту как Пи-Патель! Что? Тут кто-то есть? Да, кто-то есть! Что? Не может быть! Умоляю, дай мне поесть! Хоть что-нибудь! У меня вся еда вышла! Я уж который день голодаю, не могу больше. Поделись со мной хоть кусочком, умоляю. Но у меня тоже ничего нет, растерялся я. Я и сам уж давно не ел. Я-то надеялся, у тебя что-нибудь найдется, а вода у тебя есть, а то у меня уж кончается. Нету. Так у тебя совсем еды нет, ни кусочка, нет, ничего. Наступила тишина, гнетущая тишина. «Где ты?» — спросил я. «Я здесь!» — устало откликнулся он. «Где это здесь? Я тебя не вижу. Почему? Я слеп!» «Что?» — воскликнул он. «Я слеп! Только тьма перед глазами! Сколько ни моргай! Вот уж 2 дня, если судить по смене жары и холода, только так и отличаю день от ночи!» Душераздирающие рыдания донеслись до меня. «В чем дело? Что случилось, друг мой?» — спросил я. Но он только разрыдался еще горше. «Ответь же, в чем дело? Ну да, я ослеп, и у нас нет ни еды, ни воды, но зато теперь у тебя есть я, а у меня есть ты, а это уж немало, это настоящее сокровище. Так ответь, что ж ты плачешь, дорогой мой брат?» «Я тоже ослеп». «Что?» «Тоже ничего не вижу. Сколько ни моргай, как ты говоришь!» И он опять расплакался, а я просто онемел. Надо же встретить посреди тихого океана еще одного слепца в спасательной шлюпке. «Но отчего ж ты ослеп?» — выдавил я наконец. «Наверное, от того же, отчего и ты. Антисанитарные условия плюс крайняя степень истощения». Тут мы оба не выдержали. Он снова разразился рыданиями, а я принялся всхлипывать. Это уж чересчур, честное слово. «А я знаю одну историю», — сказал я чуть погодя. «Историю? Ага, На что мне сдалась твоя история? Я есть хочу. Это история про еду. Словами сыт не будешь. Ищи еду везде, где она водится. А вот эта мысль. И вновь тишина. Голодное молчание. Где ты? — спросил он. Здесь, а ты? Здесь. До меня донесся всплеск. Весло погрузилось в воду. Я дотянулся до одного из весел, спасенных с развалившегося плота. Да чего же тяжелое. Я нашарил ощупью ближайшую уключину, с горем пополам вставил весло, налег на рукоятку, сил не было, но я все-таки греб, старался как мог. Ну, давай свою историю, — пропыхтел он. Жил да был на свете банан. Рос он себе на ветке, рос, и вырос, большой-пребольшой, крепкий, желтый и душистый. Тогда он упал на землю, а кто-то нашел его и съел. Он даже грести перестал. Замечательная история, спасибо. Прямо плакать хочется. Погоди, это еще не все, — спохватился я. Что еще? Банан упал на землю, и кто-то нашел его и съел. И этому человеку стало гораздо лучше. Просто дух захватывает, — воскликнул он. — Спасибо. И тишина. — А что, у тебя есть бананы? — Нет, я отвлекся на орангутана. — Что-что? — Это долгая история. — А зубной пасты? — Нет, нет. — А жаль, с рыбой просто пальчики оближешь. Может, сигареты есть? — Я их уже съел. — Съел сигареты? Фильтры еще остались. Хочешь? Фильтры? На что мне сдались фильтры без табака? Это надо же, съесть сигареты. Да как ты мог? А что мне еще было с ними делать? Я же не курю. Мог бы приберечь, а потом на что-нибудь выменить. Выменить? У кого? Да у меня. Брат мой, когда я ел их, я был один-одинешенек в своей шлюпке посреди океана. Ну и что? Да мне и в голову прийти не могло, что встречусь я посреди океана с кем-нибудь, кто захочет меняться со мной на сигареты. Наперед надо думать, дурья твоя башка, видишь, теперь тебе нечего предложить на обмен. Да хоть бы и было чего, тебе-то тоже нечего менять, ну что у тебя может быть полезного? У меня есть ботинок, — сообщил он. Ботинок? Да, отличный кожаный ботинок. На что мне сдался кожаный ботинок в шлюпке посреди океана? Я что, по-твоему, на прогулке тут хожу, когда заняться нечем? Да его же съесть можно. Ботинок съесть, ну и ну. Ты же съел сигареты, чем тебе ботинок плох? Даже подумать противно. А хоть чей ботинок-то? А я почем знаю? Предлагаешь мне съесть ботинок, который носил неизвестно кто? А какая тебе разница? Ну ты даешь ботинок. Не говоря уже о том, что я индуист, а для нас, индуистов, корова — животное священное. Так мне еще и всю грязь с этим кожаным ботинком придется съесть, и ту, в которую он вступал, и ту, что внутри от ноги осталось. Значит, не хочешь ботинок? Дай хоть взглянуть сначала. Не дам. Что? Ну уж нет. Не стану я меняться на кота в мешке. Ты что забыл? Мы же оба слепые. Тогда хоть опиши мне этот ботинок, что ли. И вообще, кто так торгует? Неудивительно, что с покупателями у тебя туго. Это точно. Ну, давай же, что у тебя за ботинок? Кожаный ботинок. Какой кожаный ботинок? Обычный. Что значит обычный? Ну, обычный ботинок со шнурками и дырочками для шнурков, с язычком, со стелькой. Ботинок как ботинок. Какого цвета? Черный. В каком состоянии? Разношенный. Кожа мягкая, нежная, приятно пощупать. А пахнет чем? Теплой, душистой кожей. Сказать по правде звучит заманчиво. Ну так можешь о нем забыть. Это еще почему? Молчание. Ты не хочешь отвечать, брат мой? Нет, никакого ботинка. Как это нет? Нет, и все. Обидно. Я его съел. Ты съел ботинок? Да. И как, вкусно было? Нет. А сигареты были вкусные? Нет, я не смог их доесть. И я не смог доесть ботинок. Жил да был на свете банан. Рос он себе на ветке, рос, и вырос большой-пребольшой, крепкий, желтый и душистый. Тогда он упал на землю, а кто-то нашел его и съел, и этому человеку стало гораздо лучше. Прости меня за все, что я сказал и сделал, я пустое место!» Выпалил он вдруг. «Да что ты, ты самое замечательное, самое чудесное существо на земле. Иди ко мне, брат мой, и мы будем вместе, насладимся обществом друг друга, да...» Не сказал бы, что гребцам в Тихом океане раздолье, тем более гребцам слабым и слепым, тем более на таких больших и неповоротливых шлюпках, тем более если ветер ни в какую не желает им подсобить. Он то приближался, то вдруг опять оказывался далеко, то слева, то справа, то передо мной, то позади. Но в конце концов нам все удалось. Шлюпки столкнулись с глухим ударом, сладостный звук, слаще даже, чем толчок черепахи о борт. Он бросил мне конец, и я привязал его шлюпку к своей. Я распростер объятия ему навстречу, глаза мои наполнились слезами, я улыбался, он стоял прямо передо мной, я чувствовал это, свет его присутствия пробивался сквозь слепоту. «Милый брат», — прошептал я здесь, — отозвался он, — донеслось тихое рычание. «Брат мой, я забыл кое о чем тебя предупредить». Он навалился на меня всей тяжестью. Мы рухнули на брезент, стукнувшись головами о среднюю банку. Руки его потянулись к моему горлу. «Брат», — прохрипел я в его ненасытных объятиях, — «сердце мое с тобой, но мы должны срочно перебраться в другую часть моего утлого суденышка». — Это точно, — отозвался он, — теперь твое сердце со мной, и твоя печень, и твое мясо. Я понял, что он переползает с брезента на среднюю банку, и роковой шаг опускает ногу на дно по ту сторону. — Нет, нет, брат мой, не надо, мы не... Я пытался удержать его. Увы, слишком поздно. Не успел я выговорить одни... как опять остался один. Только я и услышал, как о днище шлюпки негромко клацнули когти, с таким звуком падают на пол очки. А в следующее мгновение милый брат мой испустил у меня над ухом душераздирающий крик. Никогда я еще не слыхал, чтобы люди так кричали, и разжал объятия. Вот... какой чудовищной ценой расплатился я с Ричардом Паркером. Он подарил мне жизнь, мою собственную, но забрал за это другую. Он содрал с его костей мясо и разгрыз его кости. Запах крови ударил мне в нос. Что-то во мне умерло в тот миг безвозвратно.